бешеная скомканных лет, беспросветная глупость вижу. Ты идешь по дороге, которой нет, бродяженка, по Парижу. Несусветная глупость, беги, прикрою. Хунаная, покажи им, как много тебя в себе есть. Одна и до самого края. Вперед, до Парижу. Вперед, до Парижу. Вперед, до Парижу. Вперед, до Парижу. Вперед, до Парижу. Вперед, до Парижу. Вперед, до Парижу. Вперед. Я тебя чувствую, я сердцем слышу из крутых берегов. Любви твоя белая шляпка, что взметнулась над крышей сумасбродства. Счастливый билет, несусветная глупость, беги, прикрою. Худовая, покажи им, как много тебя в себе есть. Одна и до самого края. Вперед, до Парижу. Вперед, до Парижу. Вперед, до Парижу. Вперед, до Парижу. Вперед, до Парижу. Вперед, до Парижу.